«Ночью я не видел тебя. Лосела сказала, чтобы я не беспокоил тебя». «Нехорошая Лосела», — поддела она. «У тебя был любовник», — констатировал Гоффредо. «Он доставил тебе удовольствие». Она рассеянно поцеловала его, думая о том, с кем провела последнюю ночь. «Я знавала и похуже, и получше», — вынесла она приговор. Гоффредо засмеялся и слегка приподнял плечи, как ребенок от удовольствия. Он повернулся к Лосселле и сказал: «У моей жены любовников больше, чем у любой женщины в Неаполе, не считая куртизана, конечно, но ведь их нельзя учитывать, правда?» «Конечно, нельзя», — подтвердила Франческа. «Теперь, — попросила Санчо, — расскажи нам о своем брате, расскажи нам о знаменитом Чезаре Борджиа». «Вам никогда не приходилось знать такого человека, как мой брат Чезаре. Все, что нам доводилось о нем слышать, заставляет нас верить в это», — откликнулась Санчо. «Мой отец любит его», — похвастался Гоффредо, «и ни одна женщина ни разу не сказала ему «нет». «Мы слышали, что та, которая скажет «нет», будет за это наказана», — заметила Лосела. «Как это может быть, если никто ему не отказывает?» «Потому что они знают, что тогда их ожидает наказание. Они боятся сказать «нет». Так вот и говорят. Не «нет», а «да», «да», «да». «Логично», — сказала Санчо. «Значит, мы все должны быть готовы сказать «да», «да», «да». Она сунула в рот Гоффредо леденец. Он улегся рядом с ней с довольным видом, посасывая конфету. «Франческа», — скомандовала Санчо, — «расчеши волосы маленькому Гоффредо. Они у него такие красивые. Когда их расчешешь, они отливают медью». Франческа подчинилась. Две другие девушки устроились у кровати на полу. Санчо в полудреме откинулась на подушку. Время от времени ее рука тянулась к блюдцу и нащупывала очередную конфету, от которой Санчо отламывала кусочек и совала в рот мужу. Гоффредо, очень довольный, начал хвастать. Он стал хвастать Чезаре, удалью Чезаре, жестокостью Чезаре. Гоффредо сам не понимал, кем он восхищался сильнее — братом, имя которого внушало страх римлянам, или женой, имевшей возлюбленных больше, чем любая женщина Неаполя, если не считать куртизанок, но это недостойное сравнение. По направлению к Риму ехала веселая группа всадников, в центре которой выделялась Санчо. Рядом с ней находился ее маленький муж и три преданные камеристки. У Санчо была осанка королевы, вероятно, потому что она являлась незаконной дочерью короля Неаполя и на людях всегда напускала на себя важный вид неприступной королевы. Это еще сильнее привлекало к ней внимание. Под маской королевской неприступности проглядывал призывный многообещающий взгляд, направленный на всякого красивого молодого человека, встречавшегося ей неважно, если он оказался всего-навсего грумом. Ее камеристки посмеивались над ее неразборчивостью, они и сами не отличались излишней скромностью, были легкомысленны в любви и, не задумываясь, меняли любовников. Правда, им не хватало выносливости Санчо. Санчо перестала сожалеть о том, что не сумела остаться в Неаполе во время оккупации города французской армии. Она перестала сожалеть об этом, потому что ей все равно не позволили бы познакомиться с королем. Она не сомневалась, что Чезаре окажется более волнующим и удивительным любовником, чем бедняга Карл. Не в натуре Санчо было сетовать на судьбу. Жизнь всегда была сплошным удовольствием для нее. Ее собственный мир всегда был при ней. Грустные ужасные вещи происходили лишь с теми, кто жил в другом мире. Ее отца довели до сумасшествия и изгнали. Бедный отец. У него было разбитое сердце, когда французы отняли у него королевство. Понимая страдания отца, она твердо решила не придавать значения тем ценностям, которые так восхищали его. Когда она узнала, что ее выдают замуж за совсем еще ребенка, незаконного сына папы, да к тому же нелюбимого сына, Это ее задело, потому что такой брак ясно показывал, что она занимает куда меньшее место в жизни отца по сравнению со своей сводной сестрой, его законной дочерью. Гоффредо Борджиа, сын Ваноцци Катани и, возможно, папы Римского, а, возможно, и нет. Она знала о сомнениях в отношении происхождения маленького мужа. Иногда даже сам Александр объявлял, что мальчик не его сын. Должны ли в таком случае, хотя и Санчи была незаконной дочерью неаполитанского короля, отдать ее в жены какому-то Гоффредо? Но ей объяснили, сын он папы или нет, важно одно — Александр признает его своим. Они оказались правы. Папа стремился к союзу с Неаполем, и именно по этой причине устроил этот брак. А что, если со временем папа разорвет союз с Неаполем и не будет больше считать брак выгодным? Она слышала, как Джованни Сфорца лишился милости папы и как пренебрежительно обращались с ним в Ватикане. Но разница между ними очевидна. Сфорца был молодым человеком, которого трудно назвать красивым или обаятельным, да и характер у него не из легких. К тому же Санчо сможет постоять за себя, чего не скажешь о Джованни. Так что она смирилась со своим замужеством и даже привязалась к маленькому мальчику, которого к ней привезли. Она вместе со всеми отпускала скабрезные шутки, когда собирались гости. Потому что двор был в курсе ее любовных похождений, и никто не мог без смеха представить себе, как поведет себя их опытная в любви принцесса, оставшись наедине с юным сыном папы Римского. Как хорош собой он был, когда его привезли в Неаполь. И когда их уложили в постель, и мальчик испугался собравшихся вокруг людей с их сальными шутками и неприличными жестами, она сумела защитить его. Когда же они остались вдвоем, она обняла его, вытерла ему слезы и велела ему ничего не бояться. Ему не о чем беспокоиться. Санчо даже рада была такому мужу. Было просто оставить его на попечение верных девушек и наслаждаться со своими любовниками. Вот так смотрела на мир Санчо. Жизнь всегда будет праздником. Любовники входили в ее жизнь и быстро исчезали. О ее поведении знала вся Италия, и она была совершенно уверена в том, что немного найдется мужчин, которые отказались бы стать ее возлюбленными. А теперь она ехала в Рим, чтобы стать членом этой странной, если судить по многочисленным слухам, семьи. В багаже она везла свои наряды, в которых собиралась появиться в Ватикане и впервые выйти в свет. Она должна выглядеть как можно лучше, потому что, если верить молве, у нее есть соперница, сестра ее мужа Лукреция. Рим волновался. Жители всю ночь выглядывали на улицу. К утру они ждали блестящую процессию. В ее блеске римляне не сомневались, потому что Борджиа славились умением устраивать пышное зрелище. В Ватикане с явным нетерпением ожидал приезда молодых Александр. Заметили, что он рассеянно занимался делами, с гораздо большим интересом следя за приготовлениями к приезду своей невестки. Чезаре тоже с любопытством ожидал ее появления, хотя и не выражал свою радость так открыто, как отец. А во дворце Санта-Мария в Портико, волнуясь сильнее всех, коротала время Лукреция. Она боялась, что все, что она слышала о Санче, окажется правдой. Санче очень красиво. Насколько красиво? Лукреция пристально изучала свое отражение в зеркалах. Не утратили ли ее волосы прежний золотой цвет? Как жаль, что теперь она редко видит Джулию. Та больше не была фавориткой отца и редко появлялась в Ватикане и в Санта-Марии. Джулия сумела бы успокоить ее, как бывало в прежние времена, когда Лукреция нуждалась в ее поддержке. Лукреция почувствовала, что испытывает чуждый ей гнев, когда вспоминает о том, как много говорят о Санче, отец и Чезаре. Самая красивая женщина в Италии.